Последний попаданец 5, глава 1. Почему-то мне казалось, что в Пронзеле все пройдет примерно по такому же сценарию, как в Блунде. То есть я с порога суну бумаги, подтверждающие, что я геройский герой, после чего местный босс сразу же поплывет и сделает так, как я скажу. Сомнения стали закрадываться, когда на горизонте, на фоне едва начинающего светлеть неба появились стены города. И чем ближе я подбегал, тем становилось тревожнее. Ни столица и ни центральный, конечно, но и не форт-пост на окраине, где каждая собака друг друга знает и который можно весь обойти за 15 минут. Следовательно, и людей, с которыми придется общаться, здесь должно быть намного больше, а люди они такие, непредсказуемые, особенно военные. И особенно, когда меньше чем через сутки орда орков должна явиться под стены. Сомнения переросли в уверенность, когда до меня донесся странный шум, а спустя несколько минут, взбежав на небольшой холм, я увидел его источник. Город был окружен, но пока не орками, а десятками тысяч спасающихся от орды беженцев. Казалось, будто его стены растут прямо из живого моря. Твою мать, если встать в конце очереди и предположить, что она вообще будет двигаться, как раз к подходу зеленокожих и дойду до ворот, западных точно, надо проверить другие. Ситуация у южных была не сильно лучше, и я двинул к восточным. Бежать приходилось по полю, так как даже на обочине люди шли сплошным, плотным потоком. На дороге же собралась колоссальная пробка из повозок, карет и много чего другого, что хоть как-то канало за средства передвижения. «Убираем телеги с дороги», — скомандовал зычный голос, и вскоре впереди показался отряд воинов в форме армии Шринанта, едущий прямо по обочине. Вход в город только с ручной кладью. На каждых двух людей должно быть минимум по одному 20 уровню. «А как же детишки?» — запричитала невидимая мне женщина. «Правильно», — заорал, судя по голосу, «Хоббит, мы вообще мимо едем, и не можем из-за всяких жадных козлов, а ты в объезд езжай, коротышка вонючий», быстро ответили ему откуда-то сзади. «Ха, ли мимо города поперся, ты кого коротышкой назвал, тебя, ублюдок, убираем телеги с дороги». Отряд военных поравнялся со мной, вход в город только с ручной кладью, на каждых двух людей должно быть минимум по одному 20 уровню, драки приравниваются к бунту и караются смертью. Дополнение к предыдущему объявлению заставило народ немного остыть. Я же выпил очередное повышающее выносливость зелье и поспешил вперед. Восточные ворота были единственными работающими еще и на выезд, и покинуть город спешило тоже немало народа. Преимущественно, полурослики. «Куда прешь, молокосос?» Очередной раз окликнули меня из очереди, когда я в наглую пролетел мимо. Мне только спросить. «Сейчас поймаю, жопу надеру». Метров за 20 до цели появилась мысль все-таки пристроиться в очередь, но я ее откинул. Чуйка подсказывала, что настал час включить быка. Без всяких терзаний совести я влетел в самое начало, сбросил с плеча руку пытающегося меня остановить мужика и, увидев, что один из четырех стражников освободился, подскочил к нему. «Куда?» — рявкнул закованный в броню воин, преграждая мне дорогу здоровенной алебардой. «По поручению Хитика», — громко заявил я и сунул ему в руки сразу все три свои бумаги. Имя знаменитого полководца не произвело на дежурного никакого впечатления. Он быстро просмотрел системные сообщения и снова уставился на меня. «Цель визита — помощь в обороне города. Слишком молодой. Ты бумаги смотрел?» — возмутился я. «88 очков по зачистке. Все равно, от 20 уровня. Вот ведь кретин. Тебе бы не на страже стоять, а устроиться личным помощником к какому-нибудь феодалу-интроверту, чтобы никого к нему не пускать. Я 22-й, иди в жопу, пацан, не задерживай очередь, гони его в шею», — крикнули сзади. «Ну этого моя душа уже не могла вынести. Ты как со мной разговариваешь?» — прошипел я, для пущего эффекта накладывая огненный щит. «У меня 3-й уровень репутации в империи Шринант. Я спас командира Хитика из плена и помог разбить орков у Блунда. Давай сюда сраный системный шар, если бумаги читать не умеешь, а потом поведешь меня к своему начальству. У меня срочное донесение». Стражник опешил, но, после двухсекундного колебания, таки включил голову. В его руках возник системный шар, на который я тут же положил руку. «Ни хера себе!» — вырвалось у побледневшего вояки. «Простите, вы просто так молодо выглядите. А во, наконец-то практическая польза от всех этих сомнительных наград в виде репутации. Трешка — это, похоже, очень-очень круто. У меня срочное донесение», — напомнил я. Где начальник? Не знаю. В городе суматоха. Нас поставили, мы стоим. Началось. Кажись, придется самому искать кого-то, кто меня выслушает и выделит нужное количество бойцов. Если такой в городе есть, конечно. Глядя через плечо стражника внутрь городских стен, я начал серьезно в этом сомневаться. Суматоха, это он очень мягко сказал. Складывалось ощущение, что там завязался бой или проходит масштабный фестиваль, где все мировые звезды решили выступить бесплатно. Толпы народа, на первый взгляд, хаотично носились по улицам, смешивались, орали друг на друга, а потом разделялись уже совсем в других пропорциях и двигали дальше. Мне нужен пропуск. Одну секунду. И вот куда идти, едва войдя в ворота, я растерянно замер и только сейчас осознал, какую сложную задачу мне предстоит выполнить. Понятно, что где-то тут есть организованные части военных, но если судить по тому, что сейчас предстало перед моими глазами, хрен кто обратит на меня внимание, даже если я начну орать о том, что собираюсь убить императора. Им всем сейчас тупо не до меня. К тому же у меня, кроме слов, никаких доказательств нет. Но попробовать, безусловно, стоит. Главное, чтобы до этого не растоптали. Глубоко вздохнув, я выпил все зелья, повышающие физические характеристики, и врубился в толпу. Первое оцепление я встретил минут через 20, и, растолкав людей, подошел к самому старшему воину, стоящему в нем. «У меня важное послание от Хитика». «От кого?» Не расслышав, прокричал военный. «От Хитика угрозы. Он ведет помощь?» «Нет, в городе диверсанты. Да ну быть того не может». Сразу несколько воинов, слышащих наш разговор, засмеялись. «Я серьезно, хоббиты в катакомбах собирают исказитель материи. Слышь, пацан», лицо воина стало озлобленным, «у нас каждый час по 100 таких сообщений, и полгорода сраных коротышек, половине из которых только дай шанс, и они поднимут нас на вилы. Ты давай лучше дуй к мамке и вали из города. Меня Хитик послал, лучше бы он из столицы войска послал. Твою же мать, их даже не удивила новость о том, что Хитик жив. А может быть, досюда и не дошли слухи о том, что он пропадал, или среди здешнего гарнизона он такой популярностью, как на Западе, и не пользовался. Я развернулся и нырнул в толпу. В ближайший час я продолжил рыскать по городу и встретил еще три больших группы военных. Результат оказался плачевным. Хитика знали и его спасение приветствовали, но без фанатизма. Моим успехом удивлялись, но не более того, что в городе есть диверсанты, все тоже были в курсе, что они лазят, в том числе и по подземным катакомбам, тоже допускали. Слова про исказитель материи вызывали смех. «Если он и существует», — пожал плечами лысый начальник последнего встреченного отряда, «то ты знаешь, какого он размера должен быть». «Какого?» «Да со здоровый трехэтажный дом, а то и больше. В катакомбах нет мест, куда такой влезет. Мда, хреново. Особенно если учесть, что все вообще считают это устройство легендарной выдумкой. Где можно записаться в отряды обороны?» Громко спросил я уже отворачивающегося вояку. «Вот, сразу бы так, вербовочный пункт на северо-западе у самой стены. Не знаю почему, но это место казалось мне последней надеждой найти союзников. Для вербовки место на отшибе выбрали не просто так. В этой части города было относительно немноголюдно, что позволяло хотя бы слышать того, кто находится рядом. Желающих вступить в городское ополчение оказалось много, и их прямо на улице тщательно и быстро фильтровали по двум основным критериям – опыту и уровню. Дополнительными плюсами служили ранг в гильдии силачей и наличие хороших артефактов и расходки. В принципе, я соответствовал, хоть и не выделялся. Впрочем, в любом случае вступать в ряды защитников города в мои планы не входило. Наконец подошла моя очередь предстать перед одним из вербовщиков. Седина на висках и в большой черной бороде, а также морщины в уголках цепких карих глаз подсказывали, что ему под 50. Опытный взгляд военного скользнул по моим доспехам, и он сдержался от поспешных выводов насчет моих способностей, сразу кивнув на идентификационный шар, стоящий на походном столе. Моя ладонь коснулась гладкой поверхности, а я с любопытством стал ждать реакции на данные, которые просматривал вербовщик. «Неплохо», кивнул он и посмотрел на меня по-новому. «Где ты так уровень с репутацией прокачал?» «Закрывал разломы на территории орков, спас из плена командира Хитика, потом помогал защищать Блунт и убивал сердце леса. Ну и между этим кое-что делал». С этими словами я протянул военному все свои бумаги. «Совсем неплохо. В отличие от предыдущих моих собеседников, Вояка внимательно ознакомился с их содержимым. «Жаль, у тебя нет опыта работы в отряде, но, думаю, мы найдем тебе место. Я не за этим пришел». «Да, а зачем тогда?» — с любопытством спросил мужик, возвращая мне документы. «Есть достоверная информация о диверсии, которая должна частично разрушить стену во время атаки орков. Так тебе не ко мне. Другие заняты и не слушают. Или я кого-то найду тут, или пойду в катакомбы один». «Логично», — вербовщик задумчиво окинул взглядом очередь за моей спиной. «У тебя есть 5 минут, чтобы рассказать и подробности, и откуда ты их узнал». «Я уложился в 2. «У тебя богатая фантазия, парень», — засмеялся соседний вербовщик, тоже услышавший мой рассказ. «У парня 3-й уровень репутации в Шринанте», — прокомментировал высказывание 1-й. «И у него очень хорошие рекомендации от командира Хитика, а также от начальников гарнизонов Татонга и Длунда. Аво. Но все равно, исказитель материи – это миф. Да и здоровый он. Вот люди. Даже не замечают, что сами себе противоречат в одном предложении. Мда. Сейчас, рассказывая все это, я впервые полноценно осознал, насколько сомнительное впечатление производят мои слова. Ведь упоминать о многих из своих действий, а также о его договоренностях с эльфами и хоббитами я не мог, да даже если бы и сделал так, мне бы вряд ли кто-то поверил. «Ты уверен в том, о чем говоришь?» Продолжая внимательно меня разглядывать, спросил 1-й вербовщик. «На 100%. Способ, которым я добыл эту информацию, не подразумевает возможности фальсификации. Во время штурма орков часть стены будет разрушена, и они беспрепятственно ворвутся в город. Даже если ты и прав», снова вступил 2-й вербовщик. «У нас все бойцы на постах. Без веских доказательств твоих слов нам никто не позволит взять ни одного человека». «Не все», — возразил я. «Есть свободные люди». «Где?» «Думаю, Илья имеет в виду их», — улыбнулся 1-й вербовщик, указывая на стоящую за моей спиной очередь. «Именно», — кивнул я. «Думаю, за час можно собрать достаточную группу. Вот только нужен командир. У меня низкий уровень навыка командования». «Ну что ж», стоящий передо мной мужик расправил плечи, и в этот миг комплект его артефактов сменился с легкого на тяжелый, а в руках появился меч. «Пожалуй, ребята тут и без меня пару часиков поработают. А если твои слова соответствуют действительности хотя бы на треть, этих уродов надо остановить». Добровольцев нашлось предостаточно, а вот их качество оставляло желать лучшего. В среднем 23-24 уровня с самым простым оружием и экипировкой. В целом ветки развития у всех были примерно одинаковыми, и отбирали мы тех, кто уверенно мог сказать, что имеет по 2 в скрытности и тихом шаге. Наша задача не геройствовать. Медленно шагая вдоль строя из 20 человек, вещал Лакрат, тот самый вербовщик, вызвавшийся возглавить отряд. «Мы должны проверить разведданные и, если они подтвердятся, сообщить об этом регулярным войскам». «Всем понятно?» «Всем было понятно, о чем эти все в разнобой и отрапортовали, после чего мы выдвинулись». «Хорошо, что Лакрат догадался заранее сообщить координаты точки сбора, так как в толпе, заполонившей улицы города, половина бойцов быстро потерялась». «Может, стоило больше народу взять?» – спросил я вербовщика, когда мы, активно работая локтями, медленно пробирались к цели. «Да толку нет. Там не сказать, что места много и в любом случае чаще всего будем идти цепью, так что в бою, случись он, и при таком количестве не все смогут поучаствовать». «А что вообще за катакомбы?» «Изначально этот город хоббиты построили над пещерами. Они любят всякие подземелья копать и облагораживать. Вот и тут внизу несколько уровней еще со старых времен осталось. Какие-то части люди обжили, и они дублируют наземные постройки, а в тех, что поглубже, бывает качаются на монстрах, что там живут». После этих слов Лакраде я вспомнил, что как-то краем уха слышал о подземных монстрах в Пронзеле. Только тогда это было просто незнакомое для меня название, и никакого значения этому я не придал и расспрашивать, разумеется, не стал. И, кстати, только сейчас в глаза бросились отличия в архитектуре. Скругленные крыши, небольшие окна и улицы, которые не шли прямо, как во всех остальных виденных мной населенных пунктах, а будто бы вились. Минут через 20 мы достигли нужного места, небольшого каменного строения, стоящего между 2 домами. Окон в нем не было, а рядом с тяжелой металлической дверью несли стражу 2 часовых. Это был самый западный вход в катакомбы. Еще минут через 10 собрались почти все. 20-го бойца отряда мы все-таки потеряли. Хрен с ним. Махнул рукой Лакрат и пошел к часовым. Те его явно узнали, но открывать все равно не торопились. На время военного положения прокачка в катакомбах запрещена, окинув взглядом наш разношерстный отряд, сообщил один из стражей. «Да я знаю», — кивнул вербовщик. «Мы на проверку информации о готовящейся диверсии. Вот пропуск. ХМ. Где он его взял? Сам, что ли, и выписал? Удобно. Люди с внутренних постов сняты», — снова заговорил часовой, засовывая ключ в замок. «Монстры могли разбрестись. Будьте внимательны. Будем». Кивнул Лакрат и первым вошел в открывшуюся дверь. За ней нас ждала каменная лестница, ведущая в древнее хоббитское подземелье. Мы спустились по ступеням, и я испытал острое чувство дежавю. Из небольшого зала вели три коридора, очень похожие на те, где у меня совсем недавно состоялась встреча с полуросликами. Разве что потолки тут сантиметров на 15 выше. Но это, вероятно, уже дело рук людей, которые задолбались о них все время биться и провели небольшую модернизацию. Правда, подпрыгивать все равно лучше в шлеме. Идем парами. У кого-нибудь есть защитные заклинания, умения или артефакты? У меня, произнес я и словил на себе удивленные взгляды сразу всех. Что именно? Огненный и ледяной щит. Каменная кожа, пробормотал я, чувствуя себя ботаном, который выделывается перед всем классом. И на всякий случай добавил, я же говорил, что закрывал разломы у орков, значит, пойдешь в первой паре со мной. Так точно. Лакрат кивнул и указал на один из коридоров, ведущий на запад. Двигаемся молча. Интервал, 2 метра. Понятно, что двойки в скрытности и тихом шаге мало против проныр, но, по крайней мере, за 30 метров они нас не услышат. Наверное. Командир, я обратился к Лакраду. У меня ночное зрение, улучшенный слух и вообще восприятие хорошие. Давай я метров на 5 впереди пойду, может, услышу чего. Давай, перед развилками оборачивайся, буду показывать, куда сворачивать. Я кивнул и первым нырнул в нужный тоннель, 1,5 метра шириной. У наших бойцов даже не получалось идти плечом к плечу, пришлось встать в шахматном порядке. Как тут драться, вообще, непонятно. Слова Лакрада о том, что 20 человек более чем достаточно, полностью подтвердились. Кто знает, возможно, был смысл просто пойти сюда вдвоем. Каждые 10 метров на стенах встречались высеченные и покрашенные желтой светящейся краской указатели. Они и были единственным источником света. Минут через 10, на очередной из развилок, командир дал мне знак остановиться и догнал. «Это первый уровень», – прошептал он. «То, что ты описывал, можно устроить только на третьем. Он больше, туда не ходят регулярные патрули. И вообще, это области, куда редко кто заглядывает». «Почему?» – своевременно спросил я. «Есть места, где водятся самые выгодные по опыту монстры. Туда все и ходят. А в других чего делать? Там просто пещеры. Да и обвалы постоянно. В общем, вон лестница. Спускаемся сразу в самый низ». «Понял». Я кивнул и снова ушел вперед. Крутая винтовая лестница обнаружилась в большой нише в стене и, получив подтверждение, я начал спуск. Второй подземный уровень, мимо которого мы прошли, ничем не отличался от первого, а вот потом обстановка резко изменилась, мы попали в пещеры. Потолки тоже были не ахти какие высокие, в среднем 1,3 метра, зато стало свободнее. «Держись того же направления», — тихо предупредил Лакрат. «Я в ту сторону не ходил ни разу. По идее монстров там нет, но ты слышал часового. Да, могли и расползтись». «Принято». Я обновил огненный щит и отправился дальше. Одна пещера сменялась другой, а дорогу моим боевым товарищам освещал уже известный мне растущий повсеместно синий мох. Первого монстра мы встретили минуты через 2, 2-метровую мохнатую крысу. Она стояла на задних лапах метрах в 10 от меня. Ее маленькие горящие красным глаза смотрели в нашу сторону, а ноздри раздувались. Она явно нас чувствовала, но разглядеть пока не могла. В моей руке появился лук снайпера. «Какая стихия?» «Знаками, выученными в гильдии силачей», спросил я остановившегося в 5 метрах сзади Лакрада. «Надо бить огнем», пальцами показал он. «Значит, земля, как и у большинства обитателей различного рода подземелий». Нужная стрела легла на тетиву, а через мгновение огненный росчерк умчался к твари. «Точно в глаз. Вы убили пещерную крысу 13-го уровня». Не издав ни единого звука, мохнатая тварь рухнула на каменный пол. «Да уж, лично у меня покачаться в этом месте точно не выйдет. Впрочем, не исключено, что тут водятся зверушки и посерьезнее». Мы продолжили путь, и за следующие 15 минут я подстрелил еще 6 крыс и зарубил одну неведомую хрень, похожую на ушастую белку и умеющую сливаться со стенами, устраивая на них засады. Заметил я ее, только когда между нами осталось меньше 2 метров, и с перепугу махнул мечом раньше, чем успел подумать. Как итог, 2 половинки хитрой твари упали к моим ногам. Чем дальше мы углублялись в подземелье, тем больше тут валялось разного мусора и неубранных с пути камней, а вскоре мы и вовсе наткнулись на обглоданные кости. Причину смерти неизвестного установить не удалось, но вот отсутствие вещей говорило о том, что она могла быть и от рук разумных. А еще через 10 минут мы уперлись в заваленный булыжниками туннель. «Хаем», — пробормотал Лакрат, протягивая мне карту. «В последнем обновлении тут еще был проход, а как часто обновляется карта этого участка 5 месяцев назад? Мда, за 5 месяцев можно не только устройство собрать, а вообще сделать подкоп достаточной ширины, чтобы через него прошла вся армия орков. Как-то халатно власти Пронзеля относятся к безопасности города. С другой стороны, припоминается, что у них есть механизмы, способные эти катакомбы как-то быстро изолировать. Может, поэтому, вот так пойдем». Лакрат ногтем прочертил маршрут. «Если тоже будет перекрыто, то так». Судя по фразе, командир отряда тоже не исключал, что этот обвал образовался тут не случайно. Через час в этом были убеждены уже все члены группы. Все 5 тоннелей, ведущих в нужном нам направлении, оказались наглухо перекрыты. «Вот это передашь любому офицеру в вербовочном пункте. Дальше они сами». Лакрат передал листок с системным сообщением 40-летнему Данику, одному из 5 бойцов, которых он решил послать наверх. «Здесь идите тихо, а как выберетесь наружу, бегите со всех ног. Тут явно что-то происходит». «Так точно». Бывший военный Даник схватил листок и вместе с еще 4 добровольцами быстрым шагом вышел из тупиковой пещеры, где мы устроили короткий привал. «Есть еще пара проходов, но что-то мне подсказывает, что там такая же фигня», — запустив пятерню в бороду и глядя на карту, пробормотал Лакрат. «Можно попробовать раскопать. Ты магией земли случайно не владеешь?» «Случайно немного владею, но дай мне еще 20 минут. Вдруг удастся найти другой путь». «Ну давай». Лакрат в очередной раз удивленно на меня посмотрел, а когда я продолжил жевать пирожок, не двигаясь с места, уточнил: «Что делать-то будешь?» «Ждать», — усмехнулся я и принялся завтракать дальше. Все уже делалось. Виза уже давно летала по темным пещерам и с помощью навыка обнаружения тайников искала проход. Она вернулась через 5 минут. «Есть контакт, нашла секретный рычаг. Думаю, он открывает то, что нужно. Только надо как-то так сделать, чтобы ребятки меня не увидели, а то обосрутся еще. Я в коридоре за углом сижу. Кажется, нашел», — произнес я, вытирая руки о штаны. «Идем тем же строем. Меня без команды не догоняйте». Я первым вышел из пещеры и, подняв питомицу на руки, прижал ее к себе. Со спины, по идее, ее увидеть не должны. Прямо, затем направо и налево. Дальше потом скажу, все равно не запомнишь. Ха. Подколка вызвала улыбку, но отвечать я, разумеется, не стал, а быстро зашагал в указанном направлении. Вообще, мое поведение могло показаться спутником подозрительным, но тут решала моя высокая репутация, поэтому, не опасаясь ловушки, они уверенно топали за мной. «Вон над тем камнем в форме хера, 1,5 метра. Подойди поближе, должен увидеть». Я дал другим знак ждать, а сам, сконцентрировавшись, принялся осматривать указанное визой место. Да, повышенное восприятие сработало, и через несколько секунд на стене, в том месте, где только что ничего не было, появился светящийся голубым рычаг. «Спасибо», — прошептал я, отозвал питомицу в инвентарь и жестом подозвал Лакрада. «Ничего себе», — пробормотал он, уставившись на находку. «Как тебе удалось? Восприятие хорошее. Из пещеры разглядел, питомец помог. Кажется, начинаю понимать, как ты 3-й уровень репутации получил». «Я везучий», — усмехнулся я. «Дергаю». Лакрат несколько секунд рассматривал стоящих за нами мужиков разных возрастов, а потом пожал плечами. «Да дергай. Хрен знает, сколько эту подмогу ждать, а лично у меня нет никаких сомнений в том, что тут что-то происходит. И что бы это ни было, это надо остановить любой ценой. Тогда погнали». В моей правой руке появился меч судьбы, а левая потянула за рычаг. Почувствовалась легкая вибрация, а через секунду в стене перед нами появился низкий проход. Группа Даника достигла лестницы, и мужчина с облегчением выдохнул. Он не первый раз был в катакомбах и всегда чувствовал себя здесь уверенно. Но сегодня его не покидало ощущение, что вот-вот случится что-то нехорошее. Именно поэтому он и вызвался отнести послание в штаб. Теперь осталось совсем немного. Просто подняться на первый этаж и дальше уже без всякого риска быстро добежать до выхода. «Ты первый», — Даник кивнул белобрысому парню лет 25. «Остальные за ним, я замыкаю». Края ступенек лестницы были выкрашены той же светящейся краской, что и указатели на верхних этажах. Это позволяло не навернуться, правда, видеть не помогало вообще. Интересно, где этот странный пацан Илья нашел столько денег на свою прокачку? Видно, не зря говорят про секретный спецотдел, куда набирают потомков внешников. Дождавшись, пока товарищи исчезнут в темноте, Даник, внимательно глядя под ноги, зашагал по ступеням, ругая под нос тех уродов, кто украл деньги, выделенные на покраску всей лестницы и стен рядом с ней. Сверху раздался глухой стук. Ну вот, кто-то споткнулся и хорошо, если не сломал ничего. Даник замедлился и для верности выставил вперед руку. Прошел еще 20 ступенек и его нога вдруг поехала, а он сам чуть не улетел вниз. Твою мать, что это кто-то что-то разлил что ли? Успокаивая бешено колотящееся сердце, мужчина несколько секунд просто глубоко дышал, а потом наклонился и коснулся ступени пальцами. Точно, блин, идиоты, бухают, что ли, со страха по дороге. Даник поднес пальцы к носу и замер. Этот запах ни с чем не спутать. Кровь. Причем совсем свежая и теплая. В руке мужчины появился меч, но воспользоваться им он не успел. Мелькнула тень, и в его горло по рукоятку вошло лезвие кинжала. Глава 2. Мы попали в очередной коридор. С этой стороны проема рычаг, приводящий в действие дверь, замаскирован не был, и, как только вся группа вошла, я его потянул. А после того, как проход закрылся, окинул взглядом лица бойцов. Лакрат уловил мое замешательство и взял инициативу на себя. Вероятно, нам предстоит схватка с серьезным противником. Если кто-то не готов, лучше останьтесь здесь и прикрывайте тыл. Командир, мы же не просто так сегодня пришли добровольцами записываться. Тихо, но твердо проговорил невысокий темноволосый мужик лет 40, вроде его звали Тринч. У нас у всех здесь семьи, и если Илья прав, а, похоже, он прав, стена рухнет и они все умрут. Так что давай без вот этих вот соплей. Хорошо, тогда идите сюда. Я махнул рукой и отвел всех метров на 5, после чего вывалил на пол все артефакты, которые набрал с тех пор, как покинул Кипени, некоторые из тех, что не выдал тогда. По всему выходило, что из этой передряги будет выбраться гораздо сложнее, и чрезвычайно важно, чтобы союзники из себя хоть что-то представляли. Тем более их средний уровень и опыт значительно выше деревенских. Кроме артефактов, я достал гранаты, стрелы, мази, зелья усиления и другие расходники. Разбирайте пока, а я тут кое-что сделаю еще. Подмигнув ошарашенному Лакраду, я вернулся к камню, перегородившему проход, через который мы вошли. Следовало позаботиться о том, чтобы к врагу вдруг не явилось подкрепление и не ударило нам в спину. Идеально для этого подходила выпавшая из какого-то крутого монстра мощная усыпляющая ловушка. Именно ее я, тщательно замаскировав, и установил. На все про все ушло 3 минуты, после чего я вновь вышел вперед и призвал визу на руки. «Дорогу покажешь, и дорогу, и ловушки. Вон одна в 2 метрах впереди». «Где?» – удивленно проговорил я, тщательно осматривая стены и пол, но по-прежнему ничего не замечая. «Саму ловушку не вижу, но если ты рядом с вон тем треугольным камешком слишком близко пройдешь, сможем вместе посмотреть, что будет». Смотреть мы не стали, а аккуратненько обошли опасное место, так же, как и еще 5 таких же на следующих 200 метрах. Причем ловушки были очень высокого уровня. Даже зная, где находится механизм активации, и проходя совсем рядом, я его не видел. Туннели разветвлялись и поворачивали. Мы продолжали углубляться в подземелье, но по-прежнему не находили следов постороннего присутствия. Пока. Стоп, я замер и начал активно вертеть головой. Ничего. Что такое? Понять не могу. Виза заворочилась на моих руках, а торчащие на ее голове большие уши шустро двигались, напоминая локаторы. Видишь, следы шли сюда и вдруг кончились. Я не видел следов, которые сюда шли. А ну да. В общем, все, кто приходил сюда, или дальше летели, или заходили в эту стену. Давай носи меня, только туда не иди. Уже не сильно скрываясь от стоящих поодаль союзников, я схватил визу под крылья и стал ходить с ней, поднося к каждому, на мой взгляд, подозрительному месту. Есть. Только через 2 минуты в голове раздался жутко довольный голос. ППЦ спрятали. Вон камень в стене, мхом поросший. За ним, за этим, да, тихо. От оглушительного мысленного вопля я вздрогнул и замер с вытянутой рукой. Похоже, сработала та ловушка, которую ты установил на входе. Отпусти меня. Я перехватил визу и бросил ее вперед, вернее, назад, мимо едва успевших пригнуться обалдевших спутников. По счастью, в этой части подземелья туннели были шире, и, даже расправив широкие крылья, питомица в них помещалась. «Приготовиться к бою!» – тихо скомандовал я, после того как, заложив вираж, виза скрылась за поворотом. «Следы здесь обрываются!» Блингин выпрямился и обескураженно посмотрел на Шрина. Они вошли внутрь. Шрин тоже верил в это с трудом. Легкость, с которой они втроем разобрались с пятеркой, пытающейся выйти наружу, и зрелище, которое они наблюдали до этого, издали следя за общей группой людей, однозначно указывало на то, что это низкоуровневый сброд, случайно напавший на их след. Но тот факт, что они сумели найти единственный и тщательно замаскированный вход, говорил, что среди них есть как минимум один сильный следопыт, а значит, могут быть и хорошие бойцы. «Здесь ждем?» – спросил Седрин. Шрин ответил не сразу. С одной стороны, главной задачей их группы было следить за тем, чтобы те, кто вдруг случайно забрел в эту часть подземелья и увидел лишнего, отсюда не выбрались. Это значило, что незваных гостей лучше ждать здесь и перебить на выходе. Но эти гады нашли вход и их больше, чем охранников у устройства. Да, там есть защитные системы и сами бойцы сильны, но и для непоправимого ущерба достаточно небольшой поломки. Нет, лучше подстраховать своих и зайти ублюдкам в тыл. «Идем за ними», – прошептал Шрин. «Когда догоним, близко не подходим. Надо вычислить лидеров и сначала уничтожить их». «Ясно», – дружно ответили соратники, и Блингин потянул за рычаг. Проход открылся, и первым в него нырнул Седрин. Раздался хлопок и резкий свист, а из проема вырвалось густое облако белого дыма. Шрин стоял дальше всех и единственный успел отпрыгнуть, а потом, задержав дыхание, отбежать. Он был уверен, что не вдохнул отравы, но она оказалась настолько едкой, что даже контакта с кожей хватило, чтобы закружилась голова. Хоббит выхватил бутылку с мощным зельем нейтрализации негативных эффектов и залпом выпил. «Суки! Среди них точно есть сильные бойцы, и, может быть, много». Получив временный иммунитет, Хоббит перескочил через тела спящих товарищей и влетел в проем. Теперь бег в тени, и полный вперед. Какими бы крутыми они ни были, в ближайшую минуту они его не увидят, и он сумеет нанести им большой урон и предупредить своих. Шрин знал эти коридоры как свои пять пальцев. Налево, направо, еще раз налево. Едва он повернул в нужный тоннель, как обзор перекрыло что-то здоровенное и черное, а через секунду страшный удар в лицо швырнул его на каменный пол. Щит выдержал, но из скрытности Хоббита выбило. Какого хера? Шрин, покачиваясь, встал на четвереньки и поднял голову. В трех мерах от него, опираясь на огромные крылья, на полу лежала летучая мышь. Взгляд ее ярких оранжевых глаз, казалось, прожигал насквозь. Хоббит резко выпрямился и выхватил кинжал, но опоздал. Страшный монстр оттолкнулся от пола, взмахнул вдруг засиявшими крыльями и бросился на него. «Все нормально, три трупа», — доложила виза, вылетая из-за поворота. «Полечи децл», — один ножичком зацепил. Одной рукой я махнул ребятам, чтобы успокоились, а во вторую призвал посох и принялся лечить приземлившуюся у стены питомицу. Так там усыпляющая ловушка же, как так вышло. Двое спали, один бегал с ножом. Пришлось, как всегда, доделывать все за тебя. Ясно, я повернулся к жмущимся к стене бойцам. В общем, угроза сзади ликвидирована. Там было трое хоббитов. Они могли перехватить группу, которую мы послали наружу, тихо произнес Лакрат. Ага, причем тут есть еще один неприятный момент. Я задумчиво посмотрел на камень, за которым прятался механизм, открывающий путь в логово врага. Если у них там все настроено, то когда они нас увидят, могут запустить процесс. Понятно, что это лучше, чем непосредственно во время штурма. Что-то за это время наши восстановить успеют, но явно не все. Значит, что бы там ни было, мы эту херню должны размолотить, решительно заявил темноволосый Тринч. Это да. Потянем ли? Уже не в первый раз я окинул добровольцев взглядом и увидел решительные лица людей, готовых на все, чтобы защитить родных. Самый молодой ушел с группой Даника, остальные были от 30 до 40 лет, с опытом службы 23-24 уровня, но далеко не топы. Те артефакты, что я выдал, серьезно усилили отряд, но, кстати, как думаешь, «Успеем тела обыскать?» – спросил я у Лакрада. «Конечно», – обрадованно кивнул тот. «Если нас спалили, то 10 минут погоды не сделают. В этом случае нас и так уже ждут». «Хорошо, тогда быстро метнемся назад. 3 фулл-комплекта артефактов и лут из черных коробок лишними не будут». Следующие 15 минут прошли не зря. На убитых реально были хорошие шмотки и оружие, которые здорово усилили отряд и подняли боевой дух. «Всех порвем», — довольно пробормотал долговязый мужик, крутя в руке короткий трофейный меч. «Главное, чтобы нас прямо за дверью не ждали», — прошептал я. «Нужен доброволец, чтобы открыть ее». «Я», — решительно шагнул Тринч. «Остальным построиться и приготовиться к бою», — скомандовал Лакрад. «Мы рассредоточились по туннелю», после чего доброволец твердым движением отодвинул камень и сунул руку в образовавшееся углубление. Раздался негромкий скрежет, и часть стены отъехала в сторону. За ней нас ждал очередной коридор, и в него первым вошел уже я. «Неплохо они забурились», — произнесла снова сидящая у меня на руках Виза, когда мы прошли еще 300 метров. «Вообще ничего», — прошептал я. «Да слышу какой-то гул впереди, но расстояние понять не могу». Вскоре легкий гул и слабую вибрацию ощутила я, а еще через 5 минут мы наконец достигли цели. «Жопа», — емко оценил увиденное Лакрад, когда подполз и устроился рядом со мной на каменном полу пещеры. У него была неплохая родная скрытность, плюс я выдал ему зелье, ее повышающее, так что пока нас не видели. «Что именно?» — не понял я, так как, на мой взгляд, ничего особенно страшного не было. Мы лежали в туннеле перед входом в явно рукотворную круглую пещеру диаметром не меньше 40 метров. В конце нее, очевидно, и располагался тот самый исказитель материи. Реально огромное устройство, многие части которого уходили в дыры на потолке и в полу. Смертоносный прибор охраняли 8 хоббитов. Неприятно, конечно, учитывая, что они все наверняка выше 30 уровня и соответственно одеты, но не так и критично. «Магические поля видишь?» – шепотом спросил Лакрад. «Ах, да еще пещеру пересекали 2 мерцающих барьера. Желтоватый начинался почти от самого выхода, а зеленоватый примерно на середине. Вижу, эти поля создают вон те 2 больших артефакта у самого устройства. Первый, который желтый, блокирует работу скрытности. Второй, зеленый, не пропускает ничего двигающегося со скоростью выше 6 км/ч. Неважно, стрела это, граната или живое существо. Чем сильнее объект превысит допустимую скорость, тем сильнее урон получит. Расходка просто сгорит. Откуда ты знаешь это? Удивленно пробормотал я. Ну меня не просто так в вербовщики назначили, невесело усмехнулся Лакрад. И повоевать немного пришлось. Примерно таким же тоном Данила Багров сообщал всем, что в армии служил писарем в штабе. Вот только сказанное командиром нашего разношерстного отряда, мягко говоря, не радовало. Ведь первым делом я, разумеется, подумал просто прокрасться в невидимости и закидать устройство гранатами. Видимо, те, кто это все устроил, опасались именно таких хитрых товарищей и 2 мегадорогими артефактами эти лазейки закрыли. Невидимку вскроет первое поле, а летящую гранату остановит второе. В задумчивости я осматривал пещеру, и перспективы мне представлялись все более туманными. Из 8 стражей половина стояла за обоими барьерами, а вторая патрулировала пространство между ними. Причем если они и обменивались какими-то фразами, то очень редко, и при этом все равно продолжали следить за окружающей обстановкой. 3 минуты наблюдения мне хватило, чтобы понять, только у 3 нет магических щитов, при этом 2 из них вне досягаемости стрел за зеленым полем. «Жопа», — согласился я, — «а барьеры 2-сторонние, в смысле они с той стороны смогут нас бить?» «Нет, тогда, может, еще и не такая, но если мы нападем, ребят погибнет много». Я обернулся и посмотрел через плечо, где 20 метров дальше по тоннелю застыли 13 добровольцев. «Скорее всего, все. У нас нет вариантов», — повернув ко мне голову, прошептал Лакрад. «Ты оказался прав. Это исказитель материи, и он уже готов к работе. Как только эти ублюдки поймут, что их обнаружили, или в пещеры ворвутся войска, они его тут же запустят. Если верить мифам, минут через 5 он уже начнет работать на полную мощность, а через 10 случится необратимая катастрофа. Сумеешь убедить ребят?» — со вздохом спросил я. «Да их особо не надо убеждать. Все знают положение дел в империи и то, что орда орков завтра будет под стенами города. Вот только что им делать, эти ребята явно крутые. 8 не завалить, а 5 шансов больше. Только смотри, У троих из первой четверки магические щиты. Вижу, я еще раз окинул поле будущего боя взглядом и окончательно определился с тактикой. Слушай меня очень внимательно. Если что не так, поправь. Когда согласуем все, ползи назад и готовь бойцов. По твоей отмашке я начну. Ну что, милая, как всегда, нам с тобой за всех отдуваться, прошептал я сидящий, наверное, рядом в невидимости Визе. Да, милый, как всегда. Точно пробьешь огненный щит? Да, но всю силу придется вложить. Дальше в этом бою я буду бесполезна. Не беда. Готово? Да. А я вот ни хрена, но делать нечего, ребята сзади ждут. Нацепив капюшон балахона, я превратился в орка. Лук снайпера появился в одетых в перчатки лапах, а на тетиву легла бронебойная стрела. Мочи коротышек. Тетива щелкнула, и полурослик, не сумевший накопить 30 миллионов золота на эликсир, дающий возможность использовать магию, схватился за грудь и рухнул на пол. Вы убили хоббита 31 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Каменная кожа, ускорение, и погнали. Раздался визг, сверкнули крылья, а через мгновение обезглавленное тело одного из трех выхвативших лук хоббитов осело на камни. Мне в грудь ударило сразу 4 стрелы от ливня, а потом 3 кинжала от веера, но я это игнорировал и несся к ближайшему врагу. Пятясь, он выхватил 2 меча и что-то скостовал, но драться с ним в мои планы не входило. Таран. При активации я немного присел и удар прошел снизу вверх. Полурослик взлетел и метров через 8 упал на второй барьер. Ух, ёпте. Контакт сопроводили хлопок и яркая вспышка, после чего горящее тело рухнуло на камни. В меня прилетело еще несколько стрел. Я повернулся к последнему выжившему между барьерами противнику и метнул в него нож. Его щит выдержал. Но в этот же момент из коридора выскочили остальные наши, и все, у кого были луки, дружно выстрелили. Последние 2 стрелы преодолели защиту. Первая угодила в бедро полурослика, вторая – в плечо. Он тут же перекастовал щит, но поздно, я уже был рядом и с 2 рук активно атаковал его мечами. Он держался секунды 3, после чего сначала лишился меча вместе с рукой, а потом и головы. Сзади. Я обернулся, одновременно активируя щит. Не успел, огненный шар, выпущенный высунувшим руку из-за зеленого барьера хоббитом, угодил мне точно в грудь. Как же хорошо, что все так любят визуальные эффекты и качают магию огня. Атака не причинила мне вреда, а я ответным огненным шаром загнал гада назад в следующую зону. Союзники уже приблизились достаточно, чтобы появился риск разоблачения, и я превратился в человека, да и общаться с ними проще на родном языке. Раздевайте трупы, следите, чтобы никто не высовывался, они врубают машину, раздался крик Лакрада. Он был прав, видимые нам части механизма вдруг пришли в движение, а пещера задрожала. Счет пошел на минуты. Глава 3. Четверо хоббитов стояли в 7 метрах от барьера и ждали. Если они и были растеряны или напуганы, то виду не подавали. И что самое хреновое, взгляды их всех были прикованы ко мне, на позиции, заорал я. Воодушевленные удачным исполнением первой части плана, люди все выполнили четко. Через несколько секунд мы цепью стояли в 2 метрах от зеленого барьера с интервалом примерно в 3. Вперед. В руках 6 из нас появились дымовые гранаты. Они медленно покатились к магическому полю. В ту же секунду каждый член группы опустошил по выданному мной пузырьку с экстрактом из крови внешников. Грянули взрывы. Пещеру заволокло дымом. Мне во что бы то ни стало нужно было пробраться внутрь, и, чтобы запутать противника, я со всех ног рванул вдоль линии союзников. 3, 2, 1. Остальные тоже должны были считать и сейчас выдвинуться к барьеру. Это же сделал я, но не быстро. Как бы ни болело сердце из-за будущих жертв, но входить первым мне нельзя. Справа раздался первый крик, тут же он повторился слева. И в эту секунду я проскользнул за 15-сантиметровое магическое поле. Как и предупреждал Лакрад, сюда дым не проник, и в битву удалось вступить сразу же, а она уже вовсю кипела. Активно используя умения и магию, хоббиты атаковали прорывающихся сквозь щит людей, и уже минимум 5 наших лежали на каменном полу. Я не выделялся, так как только что снял балахон и, возможно, поэтому мне дали дополнительную секунду. На свою беду, активируя каменную кожу и ускорение теперь за человека, я рванул вперед. Меня атаковали, но безуспешно. Кинули молнию, но этому облику она была нипочем, а потом в ход снова пошел таран. Ближайшего противника унесло, а в другого полетели нож и сосулька. Его щит все отразил, но едва я выхватил копье, как его горло пронзила стрела. Отлично, тогда копье отправится в третьего. Мой бросок заблокировала защита, но на каждого из двух оставшихся противников приходилось минимум по двое наших, и я, воспользовавшись моментом, кинул две первые гранаты в сторону все сильнее вибрирующего механизма. Потом еще две, и еще. Меня накрыло ливнем стрел, потом в лицо угодил огненный шар, но я, не обращая на это внимания, продолжал швырять гранаты, целясь в самые разные части огромного устройства. Взрывы грохотали один за другим, но сейчас было не до экономии. Дымом заволокло и эту часть пещеры, но я успел заметить, как еще один хоббит растянулся на земле, а последний отбивается сразу от троих наших. Пещеру вдруг резко тряхнуло, и прямо рядом со мной с потолка рухнул огромный каменный осколок. «Уходим!» — раздался крик Локрада. «Пожалуй, реально пора». Я развернулся и, немного пробежав, замедлился, ведь где-то тут должен быть этот сраный барьер. Пол трясся, с потолка с грохотом падали камни, а дым жег глаза и наполнял легкие. Благо сопротивление ядом с этим справлялось. Ребятам я тоже выдал нужные пузырьки. По идее, и они должны выдержать. Если, конечно, еще остались живые. Наконец сквозь дым проявилось зеленоватое свечение, и вскоре барьер остался позади. С этой стороны дым уже частично рассеялся, и я ломанулся дальше. «Илья!» — крик заставил меня обернуться. Двое мужиков, в одном из которых я узнал Тринча, тащили Локрада. Я бросился им навстречу, и в этот миг прямо за их спинами из-за зеленого поля возник выживший хоббит. Сзади сосулька сорвалась с моих пальцев, но ее заблокировал щит. Мужики бросили командира и выхватили оружие, но хоббит оказался быстрее, и мелькнувшие в его руках мечи сразили одного из добровольцев. «Уноси Локрада!» — гаркнул я Тринчу, продолжая атаковать полурослика и стараясь отодвинуть его от союзников. Последний брошенный мной нож пробил защиту, после чего противник мигнул и сместился на 3 метра в сторону. По счастью, он оказался рационалистом и не стал пытаться ценой своей жизни добить раненого. Он сконцентрировался на главной угрозе. «Мне не сработал ваш план, упыри!» — крикнул я, запуская очередной огненный шар. Ледяной щит легко заблокировал мою атаку. «Вам все равно в этой войне не выиграть!» — огрызнулся хоббит и метнул в меня нож. Кинул сильно, лезвие пробило защиту и, царапнув бок, отскочило от укрепленных ребер. «Так не пойдет!» Я быстро накинул балахон и превратился в орка, у которого, в отличие от человека, еще действовала каменная кожа. Ее я активировал еще когда вбегал в пещеру. Сверкнула вспышка активации умения, и в мою грудь влетели сразу 3 ножа. Как хорошо, что он не решился с этого начать. «Как?» — выдохнул хоббит, выпучив глаза. «Сам удивляюсь». Я вскинул руку и запустил в противника молнию. «Да, ледяной щит плохо держит магию воздуха». Полурослика откинула, и, закрепляя успех, я швырнул один из последних ножей, стратегический запас которых подходил к концу. «Вы убили хоббита 32 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 16 кг». Я рванул вперед за черной коробкой, но в это мгновение свалившийся сверху огромный валун рухнул точно на тело полурослика. «Ну нафиг». Я развернулся и помчался к выходу, но почти сразу же растянулся, так как следующим камнем прилетело в голову уже мне. «Спасибо, что не таким большим и что на мне все еще лежала каменная кожа». Я вскочил и побежал дальше. До входа в тоннель оставалось всего 5 метров, когда очередной здоровенный булыжник ударил мне в плечо. Я покатился по полу, но снова быстро поднялся. Каменная кожа, время действия 01.00. Едва действие защиты спало, я принял привычный облик человека и влетел в тоннель. Сзади раздался грохот, и пещера за моей спиной полностью обрушилась. Из хорошего, я успел. Из плохого, теперь начал рушиться и тоннель. На ходу опустошая склянку с зельем ускорения, я понесся вперед. Поворот, еще. Впереди проем, а в нем Тринчи двое выживших добровольцев тащит Локрада. На ходу вынимая нужный посох, я догнал их и принялся лечить командира, после чего выхватил его из рук других и закинул себе на плечи. «Валим!» Даже с грузом я бежал быстрее остальных. Оставалось только молиться системе, что я правильно запомнил дорогу и расположение ловушек. У выхода нас встречали человек 20 военных, выставивших при виде нас оружие. «Стоять!» — скомандовал один из них. Мы подчинились, благо потолок здесь не спешил обрушиться нам на головы. «Свои!» — простонал лежащий на моих плечах Локрад. «Илья, опусти меня!» Я осторожно поставил раненого на ноги и, поддерживая, помог ему приблизиться к своевременно явившейся подмоге. «Что происходит, Лакрат?» – ошарашенно спросил признавший его вояка. «А вот это я тебе скажу, когда мы останемся наедине», – устало усмехнувшись, произнес бледный вербовщик. Я одобрительно кивнул. «Ведь даже если оставшиеся в живых члены хоббитской диверсионной ячейки, готовившие этот теракт, будут знать, что он сорвался, они вряд ли смогут предупредить об этом орков. И чем меньше народа будет в курсе, тем больше вероятность, что завтра зеленокожие, согласно договоренностям, сразу бросятся на стену и убьются об нее к херам собачьим. Ну, может, не убьются, но что понесут потери значительно большие, чем защитники, это факт. И с наскоку, разумеется, не возьмут. Еще кто-нибудь выходил?» – спросил я. Вояка окинул меня скептическим взглядом, но все-таки ответил: «Нет, 5 из 20. Я посмотрел на Тринча, и тот понял, о чем я думаю. Зато мы спасли город. Да, зато мы спасли город. Осталось только отбиться от атаки зеленокожих и найти ниточку, ведущую в штаб уродов, которые все это организовали. Что, вообще не поверили?» Отрывая кусок от жирной индюшачьей ножки, спросил Тринч. «Прошло 3 часа, и мы обедали, сидя прямо на земле у одного из домов неподалеку от вербовочного пункта. Ну, основному посылу поверили», — пожал плечами только что вернувшийся со встречи с большими начальниками Лакрат. «Все-таки у Ильи высокая репутация, я не последний человек, да и вы втроем подтвердили. Тела те на лестнице, опять же, нашли. Но это не та Вера, когда своими глазами увидел исказитель материи. Это Вера, которую надо будет подтверждать, долго роясь в завалах. Хоббитов в той норе, где меня повязали, уже не будет», — поморщившись, пробормотал я, по привычке разогревая еду магией. «Справедливости ради, Илья, их там, скорее всего, уже нет, а сама нора заминирована по самое не хочу». Вербовщик протянул мне свою тарелку. «А мне разогреешь?» «Конечно». Я перенаправил поток пламени. «Вдруг там следы какие-нибудь остались?» «Проныры, покидая логово, следов не оставляют», — развел руками Лакрат. «Херово это. С другой стороны, небольшая зацепка есть. Я знаю город, рядом с которым расположен один из их штабов. Причем в этом городе должна быть Линда. Эх, жаль, почта работает только там, где между населенным пунктами нет войск противника. Неплохо было бы с ней связаться». Мясо в тарелке заскворчало, и я передал ее вербовщику, потом потрогал пальцем свое и, посчитав, что достаточно, откусил первый кусок. «Илюх, а ты откуда такой крутой взялся?» — вдруг поинтересовался Тринч. «Из кипени», — с набитым ртом буркнул я. «Ясно. Илья, теперь ко мне обратился Лакрат. В добровольцы пойдешь?» Признаться, я ждал этого вопроса и пока так и не придумал, что на него отвечать. «Видишь ли», — медленно жуя, — проговорил я, — «если прямо говорить, то я слишком ценен, чтобы ставить меня на стену в толпе обычных бойцов. Выполняя задания типа сегодняшнего, я принесу больше пользы, а там могу случайно погибнуть, если дурак-командир решит бросить меня навстречу толпе орков. И это еще не учитывая, что сегодня я потерял артефактов и расходки на несколько миллионов». «Действительно», — прямо усмехнулся Лакрат. «А если не среди обычных бойцов, а где? Ну, например, в диверсионный отряд». «Это что такое?» «Это специальные отряды, как правило, проныр, которые заходят в тылы фланги двигающейся армии врага, наносят ей урон и быстро уходит». «Ага, оказывается, такие все-таки есть». Я не сдержал ухмылки. «Что тебя смешит? Да я как бы так этим занимаюсь, если прохожу мимо толпы орков. Тем более, тут сейчас это очень нужно». Лакрат включил вербовщика вместе с кучей навыков убеждения и принялся сверлить меня глазами. «Хоть стена благодаря тебе и устояла, но орков все равно много, и любой удар по ним – это помощь защитникам. Я не хочу работать в группе. Можешь работать один». «Да знаю я этот ваш военный развод», — усмехнулся я и, внезапно заметив, что тарелка опустела, достал пирог с картошкой. «Ты мне одно говоришь, я подписываю что надо, а непосредственный начальник говорит, что это все херня и теперь я должен 100 лет выполнять те приказы, которые взбредут ему в голову. Можно подписать контракт на сутки. Я лично помогу его согласовать как надо и под конкретного начальника, моего друга». «А он в курсе?» «Нет еще», — Лакрат опустил глаза. «Почему-то я так и думал», — я покачал головой. «Убьешь 300 орков, получишь очко умений. С этого надо было начинать». Я широко улыбнулся. «А если 600, к сожалению, даже если 1000, награда не менялась, да и эту еще предстояло выбить. «Ты шутишь, что ли?» Едва не упав со стула, воскликнул Суромин. Усатый коренастый вояка, глава недавно сформированного диверсионного отряда, в упор глядел на Лакрада. «У меня ограниченная возможность выдавать такие задания. Обычно я уже отличившимся бойцам выдаю. А ты хочешь, чтобы я новичку да еще такому молодому дал?» Мы находились в небольшом кабинете, перед заваленным бумагами столом хозяина. Сесть нам не предложили, вероятно, потому, что было попросту некуда. «Да в чем проблема-то?» Вербовщик не унимался. «Не выполнит за сутки, отменишь и выдашь другому. А выполнит, какая тебе разница, молодой он или старый, а эти сутки кто-то другой без мотивации будет жизнью рисковать. Ты про сегодняшнее происшествие в катакомбах слышал?» Лакрад понизил голос и склонился над столом, упершись в него руками. «А это тут при чем?» — махнул рукой вояка. «Я тороплюсь вообще-то, Сур, мля. Ты что думаешь, я тут от нихер делать разыграть тебя пришел?» Вербовщик нахмурился и, судя по его тону, он имел право так говорить с собеседником. «Да как не слышать, только что из штаба. По шапке надавали всем. Говорят, там какой-то мощный теракт готовился, чудом остановили. А кто остановил, знаешь. Вот только не надо говорить, что этот малец...» Поморщился Суромин, еще раз окидывая меня оценивающим взглядом. «Он самый, а еще он спас из плена орков командира Хитика и помог защитить Блунт от их же атаки. Илья, покажи ему бумаги». Я показал. «Так вот, я видел этого парня в деле. Он набрал кучу очков умений в разломах у орков и сумеет помочь. Он даже не проныра, и расходки мало осталось. Предпринял последнюю попытку уклониться мой будущий командир. У него зелья и артефакты на скрытность. И гранаты свои», — добавил я. «А на дуде он играет?» «Уверен, что да», — засмеялся Лакрад. «Хрен с тобой». Суромин махнул рукой и откинулся на спинку стула. «Но если он обосрется и с меня спросит, я на тебя все свалю». «Договорились». Вербовщик подмигнул мне и снова повернулся к товарищу. «Давай сразу текст задания согласуем. Система». «За что?» Тот закатил глаза и глубоко вздохнул. «Вооруженные силы империи Шринант предлагают вам задание. Уничтожить 300 орков. Срок исполнения – сутки. Награда – 1 очко умений. По истечении указанного срока контракт с заказчиком автоматически разрывается. Принять – отказаться. Принять – ты не пожалеешь». Широко улыбнулся Лакрад, протягивая Суромину руку. «А я, честно говоря, так и не понял, чего это он так за меня вписался. Неужели действительно верит, что я убью 300 орков? Может быть, но, скорее всего, старый вербовщик понял, что на стене стоять я не собираюсь, а упускать такого бойца в борьбе за родной город не хотел. Ну и ладно. Главное, что наши желания чудесным образом совпали».